Я думаю, что мы и сегодня не изменили своего мнения, ничто не осложнило жизнь нашу или сердце наше, чтобы нам не благодарить еще раз Господа за то, что Он продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность опять прийти сюда, на это место, чтобы послушать Слово Господне. Ну и, конечно, прежде всего помолиться о том, чтобы Господь и наши сердца приготовил, чтобы Он открыл нам, что значит это Слово. Ну и, конечно, обо мне это все очень понятно, потому что сам по себе человек не может что-то взять из Священного Писания. Если мы берем, то самое, так сказать, поверхностное, и иногда и не совсем правильно, но когда это делает Дух Святой, то Он и вводит нас более на глубокие воды, и никогда не собьемся с пути в смысле понимания Священного Писания, потому что Дух Святой прекрасно может нас контролировать. Из этого мы еще раз скажем благодарение нашему Господу. И сегодня было подчеркнуто, что не всегда так будет, может быть, для кого-то в частном порядке, может быть, придет другое время, когда будет исполняться откровение Господне, которое Господь сказал, что от земли будет отнято Слово Господне, и люди, увидев, что потеряли что-то очень ценное, и пойдут его искать, и не найдут его. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы взяли какой-то пример для себя. Если мы сегодня что-то не возьмем, то вполне возможно завтра наступит другое время, и будет невозможно взять то, что должны были взять сегодня. А вы знаете, иногда вот одну деталь какую-то упустишь из какой-то истины, и уже концы с концами не сходятся. Уже думаешь, ну и не можешь понять, какое-то звено одно упущено. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня не упустить то звено, которое на сегодняшний день Господь хочет положить в наше сердце. И я не буду сегодня очень долго начинать, просто напомню, что прошлый разбор я особое внимание обратил на то, что Господь сказал: «Я изолью воды на жаждущее». И вот это жаждущее, оно ни в коем случае не означает мир. Потому что мир никакой не жаждущий, они сухие, но, с другой стороны, мертвые по грехам и преступлениям. А речь идет о нас, которые когда-то живые, были когда-то напоены, а потом приходит время, по какой-то причине, может быть, от сильной нагрузки, от работы духовной, может быть, по другим причинам, может быть, по собственной халатности, но мы очень часто, бываем иссохшими. И нам нужно утолить жажду нашу. Вы вообще переживали моменты очень сильной жажды, и вы знаете, как это непросто. Как это непросто, когда хочется пить. И, наверное, поэтому, когда приглашают в гости куда-то, или сами мы так делаем, то всегда ставится обед и ставится вода. И очень часто мы начинаем обед не с супа, не с хлеба, а с воды, правда? Потому что не пойдет в рот никакая пища, когда хочется пить. Если даже голодные, если даже действительно, надо подкрепиться и хлебом, еще чем-то, то если хочется пить, то первым беремся за воду. Бывает другой вариант. Когда покушали хорошо, тогда воды хочется. Но это бывает тогда, когда мы не высохли от жажды. Поэтому вот эта вода, Дух Святой, и Слово Господне сравнится с водой, оно очень нужно нам, особенно когда мы иссохли почему-то. Я еще раз повторяю, чтобы мы никогда не делали такой ошибки, которую сегодня делают христиане, когда уставших людей, уставших, изнемогших, жаждущих, они сравнивают с грешниками. Махают рукой на них и говорят: «Все уже, он устал, Потом устал и упал в грех. Это две разные вещи. И я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, если мы устали, не считали себя грешниками. Но и я не должен кого-то унижать, если вижу, что он устал. Ну, не может работать, но он устал. Ему нужен отдых какой-то определенный. Поэтому я просто обращаю на это внимание и хочу, чтобы у нас была жажда. Наверное, трудно сегодня сказать, почему жажды у людей нету. Я думаю, вы будете со мной согласны, что не всегда христиане приходят на места молитв, на места общения жаждой. Очень часто приходят по обряду. Вот такой график составлен, надо прийти. Пришли, отсидели. И если не было жажды, то ничего и не получили. Какими пришли, такими и ушли. Почему? Потому что не хотели. Я иногда тоже, когда бываем где-то в поездках, очень хотят накормить. Ну и поставят обычно, но у нас такая культура, самое лучшее. Но когда меня два раза накормили, уже я три служения делаю, то уже третий раз, что бы мне ставили, но я хотел бы угодить честь, но мне уже не ест-то. Я уже не могу дальше есть. Я понимаю, вижу, что вкусно и пахнет хорошо, но я не могу есть, мне не хочется. Поэтому я прошу тогда, ну не кормите меня после каждого служения. Я все равно не смогу есть так. Но вы знаете, а людям неприятно, ну как это, приехал и не накормить. Ну тоже своего рода есть нечто вот такое. Ну а я не могу есть все три раза или четыре в день. Ну как это можно делать? Раз, два, три часа и есть, и есть, и есть. Я к чему этот пример привожу? Что без жажды, без желания есть, никогда ничего не получится толковое. Я имею в виду в духовном смысле слова. Но одна из причин, почему нет жажды, но я так думаю, не говорю, что стопроцентная правда уже, наверное, есть много причин на то, что нет жажды. Но одна основная причина – это безразличие к своему спасению и к вечной жизни. Почему Господь не один раз предупреждал и говорил так, что ищите прежде всего, чего прежде всего ищите? Царство Небесного. И остальное все приложится. Оказывается, не всегда есть жажда искать Царство Небесного. Но если мы не лодыри, то всегда есть жажда деньги зарабатывать, правда? И сколько бы ни заработали, будет мало. Всегда есть жажда что-то приобрести для дома. Разве только, мы просто не опустившиеся люди. То всегда есть жажда. А вот жажда углубляться в Слово Господне, жажда молитвы, жажда взойти на какую-то более высокую ступень духовного возраста, не оказывается часто у нас. А когда нет жажды, тогда и пить не будешь. Нету аппетита, и есть не будешь. А уже как это сохранить? Это, наверное, самый такой главный вопрос. Вот как сохранить? И мы сами по себе наблюдали, что вот это желание, жажда искания Господа, она волнами. Как вроде такой сильный жажда, потом почему-то. Но за этим почему-то скрыты какие-то определенные условия. Наверное, определенные наши поступки, наверное, определенный образ мышления. Но мы видим, что эта жажда то сильная бывает, то почти нет, а потом поняли, и опять, и как волнами все получается. Поэтому Господь здесь говорил, я хочу об этом напомнить сегодня, когда Он говорил так: «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие». Что такое иссохшее? Вы знаете, когда земля напоена водою, она не может ее много принимать дальше, правда? Она просто скатывается где-то в другие места, и все. А вот когда есть жажда, и действительно иссохшие, не пресыщенные, знаете, есть христиане пресыщенные, их уже не устраивают такие вот простые проповеди. Им надо что-то особенное дать. Им надо нечто по-особенному изложить. Они просто не хотят понимать вот так просто. И это уже о чем-то говорит. Это о чем-то говорит. Он может быть не иссохшее. Может быть, человек не видит, что он уже сухой. И в этом есть проблема. Если, допустим, иссохшее, ну, я имею в виду в натуральном виде что-то, земля иссохшая, или, допустим, что-то еще высохшее, то оно, наверное, даже без всякого осмысления принимает воду. А вот нам надо чувствовать и знать, что иссохли. Если мы не поймем головой, что нам не хватает, то тогда мы и не принимаем ничего. Потому что не видим, что высохли. Не видим, что нет этой воды. И тогда Господь вынужден ставить нас в какие-то, ну, не совсем привычные обстоятельства. И вы помните это место Священного Писания? И я точно не могу указать, где оно написано, но я буквально процитирую, как это место Священного Писания звучит, потому что оно, значит, очень важно. Первое, о чем напомню, что Господь говорил, когда говорил фарисеям, они говорили, что слепые. Слепые говорят, то неужели и мы слепы? Он говорит, слепы, слепы, потому что если бы были слепые, то не было бы греха на вас. А так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Потому что не могли увидеть, вот, что именно вот это, ну, что иссохли. И тогда я напоминаю еще один текст Писания, который, значит, звучит так. Если в день бедствия ты оказался каким? Слабым. То что это говорит? Что бедна сила твоя. Так, просто мы все сильные. Все сильные. Один сильнее другого. А вот когда приходит бедствие, тогда сильные проходят по-своему, а слабые проходят по-своему этот участок. Потом Писание говорит, вот где все проверяется, жаждущее это, иссохшее ли это. А я понимаю, что иссохшее, там же силы нет у иссохшего. Потом Писание напоминает, если в день бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя. Я не знаю, какие у нас сегодня бедствия, какие проблемы, какие трудности у меня, кто переживает. И переживают люди по-разному. Павел тоже переживал. Особенно, когда он однажды шел где-то в Иерусалим, я не один раз напоминал, когда его обвинять стали в том, другом, третьем, четвертом, он, значит, решил, пойду к апостолам в Иерусалим. И когда он шел, он никогда не ныл много. Он никогда пессимизмом не заражал церкви. Они говорят, шли, не знали, что будет, но производили в церквах великую радость. На него это не влияло. Что бы там ни было у него впереди. Хотя он тоже говорит о том, что я, говорит, и больше всех молился, и изнемогал, и так далее, и так далее. Но в этом изнеможении он всегда находил источник от Господа, чтобы ему ободриться, чтобы ему не склонить свою голову, не упасть вот на этом пути. Поэтому мне хотелось бы, чтобы сегодня жажда наша и ревность наша не оставила нас. А если мы заметили, что она почему-то уходит, то я не знаю другого пути, как только склониться на колени, Господи, возврати. Я сам не знаю, где это потерял. Я сам не мог понять, как это случилось. Но я сегодня не вижу, то уже не то. Потом, Господь, верни все назад, потому что ты изливаешь воды на жаждущее и иссохшее. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы не унывали, если даже сегодня у кого-то источник высох почему-то, если кажется уже и силы нет идти, то есть от Господа обетование, что я изолью воды. На то время Господь к своему народу имел что-то конкретное, что уже было, но это слово Господь никогда не умирает, оно никогда не теряет силы. Оно говорит о том, каков образ мышления Господне, и как Он относится к людям, которые жаждут, и которые иссохли, и у которых источник уже, как будто источника нет. Он говорит, я изолью воды на жаждущие, я изолью воды на иссохшие. Изолью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. Вот тоже не напрямую, но в некотором смысле слова Господь говорит, что наше поведение, наша жизнь, то благословение, которое мы получаем, оно окажет влияние и на потомство. И на потомство. Поэтому я не раз напомню, сегодня еще раз напомню, в Иисусе Христе, в одном человеке, мы имеем жизнь вечную. А в одном человеке, Адаме, все согрешили и все умерли. В одном. Один сделал. Поэтому и когда у нас что-то в жизни происходит, оно обязательно будет отражаться в той или другой мере и на детях наших, и на потомстве нашем. Как раз здесь вот не напрямую, мысль немножко другая, но связанная. И на тебя, и на потомков твоих. И просто еще раз напомню, из послания апостола Павла к евреям, я очень часто напоминаю это место Писания, где Павел говорит, что говорит, Левий в лице Авраама дал десятину Мелхиседеку. Почему? Там прямым текстом написано, ибо он тогда, то есть Левий, находился в чреслах отца. Вот почему, как мы сегодня живем, хотим мы или не хотим, окажет влияние. Благословение Господне простирается до третьего, четвертого рода. Положительная наследственность, отрицательная до тысячи родов. Отрицательная до третьего, четвертого рода. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы когда мы сегодня посещаем наши молитвенные дома, когда даем оценку самим себе, на основании слова Господня я имею в виду, не на основании собственного разума, чтобы мы хорошо понимали, что это надо не только для нас лично, но нужно и для тех, кто произойдет из наших чресл. И дальше читаю 4 стих. «И будут расти между травою, как ивы, при потоках вод». Я в связи с этим вспоминаю еще одно место Священного Писания. «Идите, вот я посылаю вас, как овец среди волков». Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Всегда Господь говорит о том, что не всегда будет просто, потому что нас будут окружать люди, которые будут с нами иметь не одно мнение, будут противостоять. Мы будем исповедовать имя Господне. Они будут убеждать людей, что Бога вообще нет. И нам придется жить среди них. И та же самая истина и здесь провозглашается. Они будут расти, как ивы, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Вы знаете, что ивы, которые при потоках вод растут, Писание говорит, у них никогда лист вянуть не будет. Потому что они не зависят от дождя, который сверху. Они зависят от источника, который изнутри бьет. И говорит, что бы там ни было на земле, у них есть источник. И говорят, я сам не знаю, ни разу эту верблюжью колючку и не видел, но она населяет пустыни. Почему она может жить в пустыне? У нее очень глубокие корни. Они достают до живой воды. И там, наверное, еще сегодня говорят, что дерево пускает корни, приблизительно они равны его высоте на земле. Вот на такую глубину корни уходят. Вы, наверное, этого не знали. Но это говорят садоводы, люди, которые имеют дело с растениями. Ну, наверное, может, не к всем, к сосне это не относится, она все поверху все в нее. Но зато еще поверху, то ее вывернуть очень легко. А вот эти плодовые деревья, как правило, плодовые, они, ну, может быть, немножко, но столько, сколько высоту, сколько корню в глубину пускают. И вот почему их трудно высушить, потому что они питаются не от поверхностной воды вот этой, они питаются от источника глубокого, но растут среди травы. Я недавно взял там, значит, есть такой у нас журнал, там, садоводы или огородника, уже не знаю. Но я там, знаете, что интересно вычитал. Случайно открыл, и глаза мои пали на что, говорит. А вот, говорит, не всегда надо траву выпалывать. Мы-то, говорит, хотим, чтобы все было чистенько вокруг растений, а ее еще выпалывать не надо. Она, говорит, защищает от засухи. Она покрывает собой землю, и тогда растение, которое культурно называем, оно имеет воду. Этот специалист говорит так, а в земле хватает питательных веществ и на эту траву, которая кажется ненужной, и на то растение культурное, которое мы выращиваем. Оказывается, мы не все и всегда понимаем. Но с другой стороны, понимаем сорняк. И Писание говорит, делит Писание растения на те, которые нам полезны и которые сорные. Но вообще, я так вот поглядел, оно потому для нас мусор, что мы не умеем им пользоваться. Оказывается, многое, что мы пустозельем называем, это, оказывается, лекарственное растение на самом деле. Ну, а для нас оно пустое, никому не надо. Ну, и наверное, у Бога ничего нет вот просто так, чтобы оно росло. Но здесь Писание подчеркивает, что будут расти, как ивы, между травою. Будет все. Поэтому я сегодня понимаю, и мы об этом рассуждали, что Господь сегодня не только нас благословляет, Он благословляет и всех людей, которые не знают Господа. Так написано в Писании. Другое дело, что эти люди употребляют то, что они пробрали не туда, куда надо. Пропивают и так далее, отдают деньги на наркотики. Это уже другой вопрос. Но Писание говорит так, Бог посылает дождь на праведных и что? И неправедных. Солнце светит на праведных и неправедных. И первая причина, почему так? Потому что сегодня неправедный, а завтра покаялся и стал праведный. Вот почему. Потому что в общем-то, если так вот рассуждать, то Бог набирает церковь из людей этого мира. Может быть, где-то и есть прирост в церковь за счет семей, за счет детей верующих родителей. А в общем-то большинство из нас все-таки, наверное, пришли из мира, правда? Я не знаю, как в процентном отношении, кто родился в верующей семье, а кто в неверующей. Но я не знаю эту пропорцию. Но в общем-то сегодня в наших церквах гораздо больше покаявшихся людей, которые из мира пришли, которые вообще Господа не знали, которые вообще о Боге в детстве не слышали. Бог их кормил до поры до времени. Но другая сторона, я об этом тоже об этом говорил, будут люди, которые никогда не покаются. Но они служат и нам, за что благодарение Богу. Сегодня, ну, сколько нас сегодня христиан в пекарне работает? Ну, может быть, даже в нашей церкви нет ни одного. Но там пекут хлеб неверующие люди, которые мы покупаем. Мы его не печем, правда? Наверное, сегодня единицы верующих людей работают где-то в автомобилестроении. Но они делают то, чем мы сегодня пользуемся. И вы помните, когда мы говорили о Тире, что Господь его, значит, унизил на долгое время за гордость. Потом, говорит, по прошествии столько-то лет, опять Бог вспомнит о Тире, и он опять возродится, опять будет торговать, опять будет получать прибыль. Но вот эта прибыль не будет уложена в кладовые. Она перейдет к людям, которые чтут Господа. Вот вам и трава. Оказывается, все надо. Ну, и с другой стороны, действительно, у Бога ничего лишнего не бывает, и испытание, и шлифовка проходит тоже и через них. Испытания, искушения различного рода – это неприятные вещи, которые нам не хотелось бы переживать, не хотелось бы их видеть, не хотелось бы их испытывать. Но без этого мы никогда не сможем возрасти в терпении, в вере, в любви и в святости. Но самое, наверное, не то сказать обидно, я даже не знаю, как это выразить, вот спонтанно эта мысль пришла. Но я, наверное, так скажу, но самое, наверное, большее искушение и испытание – это у нас, от самих же нас, верующих. Никто так не вредит нам, как мы сами, из-за своего характера, из-за своего непонимания, из-за своего упрямости. И уже как верующие отшлифуют, но, наверное, не верующие так не смогут. Потому что мы знаем больные места наши, мы знаем, где минусы наши. Поэтому мне очень хотелось бы. Но, тем не менее, я эту мысль прерываю. Это необходимо. Это необходимо для того, чтобы научиться жить. А научиться жить с людьми можно только тогда, когда мы будем с ними контактировать. Что значит жить в полном смысле слова? Это значит иметь радость, благословение, мир, независимо от обстановки, которая нас окружает. И потом, помните, Павел сказал, умею жить и в скудости, и еще в чем? И в изобилии он жил. И тогда, когда был кусок хлеба на столе, и он жил полноценной жизнью, когда его не было. Говорит, я научился этому. Я научился этому. А если научился, значит, Бог в его жизни допускал такие жизненные ситуации, когда и не было что есть, когда и не было что пить. И, может быть, научил не обижаться. Он старался, старался, работал, работал для них, а его обвиняли, что он просто пользуется деньгами. И он говорит коринфянам, я у вас ничего не взял. Я сам работал, хотя имел полное право, говорит. Господь сказал так, что, говорит, благовествующий или благовестник имеет полное право жить от своего труда. Написано так? Написано. Но вот когда я узнал, что вы вот так обо мне думаете, то я не стал этого делать. Я не стал этого делать. И Бог научил его жить в любой обстановке. Потому что когда мы стонем, когда мы плачем, когда мы ропщем, хотя бы вообще плачем, это не совсем правильно. Мы иногда плачем и от радости. И когда мы плачем от боли и ропщем, это уже не жизнь. А когда плачем, болит, но благодарим Бога, значит, живем. Значит, живем. Жизнь – это свобода, это радость, это отсутствие уныния. И так далее, и так далее, и так далее. А потому Павел и об этом напоминал не один раз. И потому Господь ставил и ставит нас в различные обстоятельства, чтобы мы научились жить святой жизнью. А научиться жить святой жизнью, когда рядом нет греха, когда никто тебя не искушает, никогда не научишься. Святость – это способность сознательно отвергать грех. который тебе навязывается. Поэтому, когда мы сегодня говорим об Адаме, то, наверное, не стоит говорить о святости, а стоит говорить о невинности. Он не виноват был, покуда не согрешил. Он невинный был. А святости, то и не казалось должен, как надо. Вот почему Бог и допустил это все искушение. Вот часто кто-то говорит, ну почему Бог такое допустил? Ну почему Бог такое допустил? Допустил с определенной целью. Он хотел иметь перед лицом твоим живые существа, я так назову сегодня нас, людей, которые обладали бы его святостью. И чтобы больше никогда во вселенной не случилось то, что случилось. Потому что управлять уже будут люди вместо того воинства небесного, которое тоже имеет свою святость, но не стопроцентную Божию. И вы, наверное, помните, сначала Господь сочетается с церковью, а потом сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. А если Бог все во всем, гарантия, что никогда больше такая трагедия, которая случилась в связи с согрешением Адама, никогда не будет во всей вселенной, за что благодарение Богу. Почему? По той простой причине, что когда мы почувствовали свою несостоятельность, поняли, что никакой святости у нас нету, и покаялись, то Бог простил нас, спас нас и уменил нам свою святость стопроцентную. Не ангельскую, никакую другую, а свою, за что благодарение Богу. Вот почему именно Христос мог спасти людей. Во-первых, и пострадать так, как это было со Христом допущено, наверное, никто не выдержал бы. А уменить святость, ни у кого этой святости нету, как только у Иисуса Христа. Вот это полнота. Потому что ангелы имеют святость ангелов по их, так сказать, рангу, по их силе, а 100% святость имеет только один Бог. И мы сегодня благодарим Бога, что Он ее нам уменяет, за что благодарение Богу. И у нас есть гарантия, что если мы пройдем весь наш жизненный путь, окажемся на небе, нам не грозит, что через миллион лет можем согрешить и пасть. Это исключено, за что благодарение Богу. Потому что у нас есть 100% святость. Поэтому я, наверное, какой-то вопрос отвечаю кому-то, я об этом не один раз говорил. Я просто напоминаю, первый случай, когда один из братьев ко мне подошел, лет, наверное, 30 назад было, и подошел очень удрученный, вы его знаете, хотя его не называю, он сейчас в Америке, и сказал так, брат Николай говорит, а это бесполезно, что мы сегодня ходим в церковь, что мы стараемся,